Послесловие автора. Итак, это был 27-й том непутевого ученика в школе магии, вышедший под названием «Внезапный поворот». Он вам понравился? У меня нет возможности с чем-то сравнить, поэтому это может быть простым предубеждением, но мне кажется, что у меня есть проблемы с выбором названия как всей серии, так и отдельных арок. Название арок я придумываю обычно после написания общего сюжета. Однако перед тем, как писать сам текст, глядя на наброски сюжета, я всегда снова мучительно размышляю над названием арки. Были случаи, когда я менял название арки в процессе работы. Например, на стадии написания сюжета «Волнения в древней столице» имели название «Интрига в Киото». А еще был случай, когда на стадии написания сюжета даже не было ни одного хорошего варианта для названия арки. Так было с аркой «Начало волнений». Также раздумывал, не дать ли арке конференции главных кланов название «Проблема у 10 главных кланов». Но в итоге оставил название конференции главных кланов. На этот раз я мучился больше всего. На стадии написания 24-го тома я полностью пересмотрел сюжет всей серии и понял, что подготовленные заранее названия арок уже непригодны для использования. После пересмотра и до начала непосредственно написания текста я мучился, не сделать ли 26-й и 27-й тома арка из двух частей под названием «Вторжение», или же назвать ее «Предательство» или «Внезапный поворот». Время поджимало, и нужно было решать, пойдет ли 26-й том в печать под названием «Вторжение, часть первая». В итоге от арки из двух томов отказались и решили использовать название «Внезапный поворот», потому что название «Предательство» было слишком спойлерным. Честно говоря, меня терзали муки выбора даже после полного написания первой версии текста. И наоборот, заголовок следующей арки «Погоня» был придуман без каких-либо мучений. Я думаю, все, кто прочитал текущий том «Внезапный поворот», понимают, почему было выбрано такое название. Название для последующей арки тоже уже почти решено, однако оно тоже содержит спойлер, поэтому пока что это секрет. Было решено, что следующая арка «Погоня» будет состоять из двух томов. Думаю, вы уже поняли, что основной темой станет погоня Тацу за Минору, однако у его одноклассников из первой школы также будет много активности, сюжетная линия Масаки, Аканы и Люлилей также далека от завершения, арка «Погоня» будет наполнена множеством событий. Я надеюсь, что вы прочитаете до конца непутевого ученика в школе магии, сюжет которого продолжает стремительно развиваться. Еще раз большое спасибо, что продолжаете нас читать. Сато Цутомо читал «Адреналин».